или, наконец, воскреснуть, хоть немножко зазеленеть. А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми листьями, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы. Уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны. Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны. Трубы заводов, пробегавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями. Силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкостей различного назначения, иногда посеребренных. Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность XIX века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какой ее видел Карл Маркс. Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображение, занятого воссозданием стихов того же Эскесса. «Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и старь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь». Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингема, мимо которого мы проезжали со скоростью 60 км в час. Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный Эскессом в пору моей юности. Он был Эскесс студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме в нижней части Деребасовской улицы, в дорогом районе, но во втором дворе, в полуподвале, рядом с дворницкой и коморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные бело-сине-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него на квартире и не видел его матери. Он появлялся среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагоналевых брюках, в фуражке со слегка выленившим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию на входившего тогда в моду Игоря Северянина. «Кто говорит, что у меня есть муж по кафедре истории, прозектор? Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эксцесс, так я зову соседа с ближней дачи. Мы совершим с ним сладостный процесс. Сначала так, а после по собачьи». Свою пародию Эскесс пел на мотив Игорь Северянин, растягивая гласные, и в наиболее рискованных местах, сладострастно жмурясь, а при постыдных словах «сладостный процесс», его глаза делались иронично масляными, как греческие маслины. Он был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомившись с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба в просторечии литературки, куда Петр Пильский, известный критик, приглашал через газету всех начинающих поэтов с тем, чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их на показ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах. Эскесс уже тогда был признанным поэтом, и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных. На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с Птицеловым.